Придется идти. Обходным путем весьма осторожно разыграть бильярдную партию в три шара. Как сказал тот тип из кафе? Французский бильярд честнее, сразу понимаешь, что ты дурак. Что-то вроде этого. Правильно. Главное, верно рассчитать удар. За час до Кемпера Луи забылся глубоким сном. Он заметил Марка в последнюю минуту. Тот стоял, одетый во все черное, в темноте вокзальной площади. Этот парень умел неожиданно появляться перед вами и заражать своим беспокойством, если вовремя это не пресечь. «Ты чего здесь?» — спросил Луи. «А слежка?» «Матиас следит за домом Севрана, а Дарнасы ужинают у мэра. Я пришел тебя встретить. Правда, мило?» «Ладно, рассказывай, как дела, только умоляю, покороче». «Лина Севран тайком собирает вещи». «Ты уверен?» «Я залез на крышу соседнего дома и все видел. Маленький чемодан, рюкзачок, берет только самое необходимое. Когда Севран вышел, она сбегала заказать такси на завтра на 6. Можно рассказывать подробно? Или покороче?» «Поищи такси», — сказал Луи. «Надо спешить. Где Герек?» «Он задержал Жана, а Кюре сердится. После обеда Герек был у Гаэля, с ним все по-прежнему. Матиас сделал археологическое открытие». «Быстрее ищи такси». «Черт, я ведь тебе рассказываю про открытие Матиаса». «Елки-палки, теперь уже Луи вышел из себя. Ты что, не можешь понять, что сейчас важнее? На кой черт не открытие Матиаса? Если вы оба чокнутые, я тут ни при чем». «Тебе повезло, что я славный парень, который одолжил тебе свои ноги и свое терпение. Но его остается не так много. А что до открытия Матиаса, так это могила. А если желаешь, чтобы я говорил кратко, то это могила Диего, вырытая совсем не глубоко. Тело прикрыто булыжниками, а сверху стоит громадная никчемная машина. Вот так». Луи отвел Марка в сторону от дверей вокзала. «Поясни, Марк, вы ее раскопали?» «Матиасу не нужно копать, чтобы узнать, что находится под землей. Говорю тебе, под машиной спрятана могила». «Что за машина, Господи?» «Меня всегда удивляло, что такой человек, как Севран, горбачится зазря. Не таковский он парень. У инженера все должно работать. Я чувствую людей, которые любят бесполезные вещи, себе подобных узнаешь сразу, а у этого ярко выраженная любовь к полезному. А значит, его машина, черт побери, зачем-нибудь да нужна? Спрятать могилу Диего. Две железные опоры сверху, и комар носа не подточит. Я расспросил мэра в обеденный перерыв. На этом месте хотели построить супермаркет. Представляешь, что было бы, если бы они стали там копать? Но Севран предложил поставить свою машину. Это он уговорил мэра, это он указал точное место в лесочке. Ради любви к искусству стройку сдвинули на 120 метров. И Севран установил свою машину на могиле». Удовлетворенный, Марк стрелой промчался по площади, чтобы поймать такси. Луи наблюдал за ним, закусив губу. «Господи, а он и не догадался про эту машину!» «Марк совершенно прав. Севран был кем угодно, только не любителем бесполезного. Поршень должен давить, рычаг поднимать, а машина — служить». Глава 29. Они остановили такси за 50 метров до дома Севрана. «Я заберу Матиаса», — сказал Марк. Луи огляделся. «Где он?» «Там спрятался. Видишь, темное пятно под темным пятном в темноте». Прищурившись, Луи разглядел большое, сжавшееся в комок тело охотника-собирателя, который под мелким дождем наблюдал за домом. С таким часовым у дверей сбежать было невозможно. Луи подошел к двери и позвонил. «Этого я и боялся. Они не откроют. Матиас, высади дверь на террасу». Марк перешагнул через разбитое стекло двери и помог влезть Луи.